зайки изба лубяная была, лиса в ледяной ой избушке жила. Вот солнце пригрело и горе лисе, растаял весь дом у лисы по весне. В дом зайки лисица пошла на ночевку, и зайка пустил в дом эту плутовку. И тут же остался зайка без дома, лиса его выгнала. Что, вам знакомо? Шел зайка и плакал, собака к нему: «Гав, что приключилось? Давай помогу!» Лиса меня из дому выгнула прочь. «Ну как же ты, пес, мне сможешь помочь?» Залаял наш пес, что есть сил на лису. Лисица из дома как крикнет: «Смерть псу!» Лису испугался доверчивый пес и прочь убежал в рощу белых берез. И снова уходит наш зайка в слезах. Медведя он встретил в дремучих лесах. «Лиса меня выгнала из дому прочь. Ах, может, ты, Мишка, сможешь помочь?» Медведь зарычал, на лесу заревел. Лисица в ответ: «Уходи, пока цел!» Медведь испугался и весь задрожал. Лишь пятки сверкали, так Мишка бежал. Бык встретился с зайцем: «Давай помогу! Лису одолеть я, наверное, смогу!» Лиса закричала: «Все, смерть тебе, бык!» Был слышен далеко лисы страшный крик, и бык испугался. Навстречу петух кричит: «Кукареку, зайка мой друг! Несу на плече я стальную косу!» И выгнал петух из избушки лису.